Глава 18. Новогоднюю дискотеку назначили на пятницу 29 декабря, так как на 31 многих, особенно старшекурсников, отпустили по домам. Истеричное, опасливо-радостное настроение, охватившее в последнее время весь кампус, к этому дню достигло пика. Казалось, все старались забыть, что уже через несколько дней после праздника начнется сессия. И это, конечно, не был обычный страх студентов перед проваленным экзаменом, который можно пересдать. И забыть удавалось не всем. Прямо перед новогодним вечером из кампуса молча исчезли, помимо Сони, еще двое парней, тоже ни с кем не попрощавшихся. Но никто, кажется, и не вспоминал о них. Все думали, как прожить сегодняшний день. И желательно, как можно беззаботнее. Перед самым Новым годом в кампусе даже образовалось несколько новых парочек. Все самозабвенно ловили момент. За пару дней до дискотеки Кирилл застал в коридоре кампуса разговор Дианы и Стравинского. Нет, он и не думал подслушивать их нарочно, но до него долетели обрывки фраз. «Что изменилось?» – спрашивал Стравинский раздраженным, лениво-презрительным тоном. Что именно ответила ему Диана, Кирилл не расслышал, но интонация у нее была извиняющаяся и растерянная. Кажется, ей хотелось уйти от неприятного разговора, но уйти поспешил Кирилл, роль подслушивающего ему не нравилась. Он твердо решил, что выяснит все сам, не позднее, чем закончится дискотека. И вот настал тот день, которого весь кампус так ждал. Еще днем в комнатах стали распечатывать изрядно выросший запас алкоголя, и Кирилл тоже приложился к бутылке вискаря, заботливо припасенной Вадиком. Решимости от этого заметно прибавилось. Наряжаться особенно он не стал, да и не во что. Надел черную толстовку, хорошенько спрятал под ней ключ. Джинсы и черные кроссовки завершили образ, и Кирилл впервые за долгое время взглянул на себя в зеркало. Отчего-то даже лицо показалось ему теперь не таким, как раньше. В нем появились уверенность, мужественность. Он сам себе казался сейчас старше и жестче. Он был тем человеком, который мог бы бросить вызов Стравинскому, и не только ему. Праздновали в актовом зале, расположенном на верхнем этаже учебного корпуса. Кирилл до этого бывал здесь всего пару раз. Зал был не особенно большим, и Кирилл с некоторым скепсисом относился к идее, что вся толпа сможет в нем поместиться. Не будет ли там давки? Впрочем, все, наверное, уже отработано. Возле самого входа в зал Кирилл, к своему удивлению, столкнулся с Альфредом Эрнестовичем, одетым в старомодный черный костюм с розой в петлице. В руках он держал трость с золоченым набалдашником, которая придавала ему слегка демонический вид. Он галантным жестом пропустил Кирилла вперед, а тот, в свою очередь, посчитал нужным пропустить старшего. Так они потоптались на месте пару секунд, пока Альфред Эрнестович, наконец, не вошел, отвесив церемониальный поклон. Кирилл вошел следом и огляделся. Народу набралось уже многовато. «Видал, как вырядился?» – спросил его оказавшийся рядом Вадик. «Он каждый раз так». «Я не думал, что он тут тоже будет». «Не, он сейчас только поздравит и пойдет коньяк глушить». Кирилл осмотрелся. Зал набился почти битком. В противоположной от входа стороне была небольшая сцена с импровизированным занавесом. Аппаратуры он не заметил, но откуда-то играла легкая негромкая музыка. Попавшийся ему по дороге Артем в стильном костюме, немного странно на нем сидевшим и делавшим его слегка похожим на молодую версию Альфреда Эрнестовича, пояснил, что музыка, скорее всего, генерируется при помощи порталана. Он еще с утра помогал ребятам со второго курса монтировать какие-то устройства для этого и делать разметки на стенах. Заодно видел, как Роман устанавливал по периметру значки, как он пояснил, защитные. Вдалеке, возле сцены, Кирилл заметил Диану в красивом черном платье, разговаривающую с незнакомой ему девушкой со второго курса и то и дело высматривающую кого-то в толпе. Его или Стравинского. Тот вскоре тоже явился, и они с Дианой встали рядом. Наконец, свет в зале погас, оставив лишь белое освещенное пятно на сцене, а музыка сперва сделалась тише, а затем умолкла совсем. После этого в освещенный круг вскарабкался с кряхтением Альфред Эрнестович, вызвав всеобщие бурные аплодисменты. «Спасибо, спасибо!» Он раскланялся, словно старомодный конферансье, и, прокашлившись, продолжил. «Всем добрый вечер! Не волнуйтесь, я тут только на минутку. «В мыслях у меня нет мешать молодежи развлекаться». «Да, развлекаться. Позвольте только поздравить вас. Вы все молодцы, что продержались до этого дня. Серьезно, я всеми горжусь». Слова «да, горжусь» потонули в новом взрыве аплодисментов. «Но старшие курсы знают, что у нас тут всегда бывает весело. Новый год все-таки. Знаете, когда я был в вашем возрасте...» «Впрочем, ладно, не буду об этом. Отлично вам повеселиться. Постарайтесь не уничтожить зал. А теперь... опля!» Он взмахнул рукой, и, повинуясь его команде, свет погас окончательно, а затем под потолком замерцали сотни разноцветных огней. Кирилл присмотрелся, и сердце неприятно кольнуло. Множество светящихся бабочек, таких же, как та, которую показывала ему Соня. По залу прокатился вздох удивления. Некоторые принялись ловить бабочек руками, но те ловко уворачивались и норовили подняться повыше, к потолку. Заиграла бодрая музыка, причем снова из ниоткуда, но теперь звуки еще и приобрели объем, словно исходили не только из стен, но и из потолка, из пола и даже зарождались внутри головы. «Они вечно что-то новое придумывают», — громко проговорил Кириллу прямо в ухо Вадик. «Год назад сделали иллюзию, будто зал — это тропический остров. Было круто. Сегодня еще наверняка будут сюрпризы». Толпа в центре зала пустилась в пляс. Кирилл с удивлением обнаружил, что как только погас свет, зал явно стал гораздо шире. Теперь вся двухсотенная толпа помещалась в нем без всякого труда, да еще и оставалось порядочное место. Отступив к стене, он обнаружил стол с напитками, которого раньше в переполненном зале точно не было. Взял стаканчик, поднес к носу, кажется, шампанское. Отпил немного и пошел по периметру зала смотреть, не будет ли еще каких-то чудес. Возле зашторенного окна, несмотря на штучки с пространством, оно никуда не исчезло и все так же смотрело на круглую глыбу кампуса. Кирилл едва не столкнулся со Стравинским, оставившим Диану танцевать и о чем-то за стаканчиком, разговаривавшим с Асланом. Кирилл решил не попадаться им лишний раз на глаза. Не из страха, скорее не хотел портить настроение ни себе, ни окружающим. Он отошел к стоявшей чуть в стороне компании второкурсников, среди которых был Вадик. Тот как раз пересказывал историю про краеведческий музей и зомби. Когда друг закончил, Кирилл отпустил шутку, которая удостоилась похвалы. Он чувствовал, что постепенно становится своим даже среди старшекурсников. Поединок со Стравинским многое изменил. Кирилл ощущал, как нарастает волнение. Он был уверен, сегодня все изменится. Что-то внутри его заставляло так думать, наполняло уверенностью, смелостью, надеждой. Сегодня. Когда заиграла медленная романтичная мелодия, Кирилл понял, что пора. Он быстро протиснулся через толпу к Диане, которой подруга что-то рассказывала на ухо, и легонько коснулся ее плеча. «Можно тебя пригласить?» Она улыбнулась и положила мягкие ладони ему на плечи. Кирилл смотрел в ее глаза и не знал, с чего начать. Они медленно кружились в танце, и он мечтал только об одном – чтобы танец длился вечность. Тьма вокруг сгустилась, и они оказались словно в коконе, мягко обернутые им со всех сторон. «Слушай, я давно хотела тебя спросить», — проговорила она первой, глядя чуть в сторону. «Там, в лабиринте, это действительно был ты?» «Да», — ответил он негромко. «Да, я. Но это же не по-настоящему. Просто иначе это неправильно». «Это по-настоящему», — проговорил Кирилл, замирающим от волнения голосом. — И это правильно. Она покраснела и чуть приоткрыла губы, но ничего не ответила. Музыка все не прекращалась. Кирилл видел, как неподалеку от них неуклюжий, словно наряженный в костюм медведь, Артем аккуратно сжимает в объятиях Карину. — Нет, неправильно, — продолжала Диана. — Я не должна была. Но там, в лабиринте, все ощущается по-другому. Там чувствуешь острее, чем в жизни. Даже когда ищешь символ, не знаю, как у тебя, а у меня это как будто желание. Она сглотнула, опустила глаза и замолчала. Вот значит как. Кирилл понял, что он, кажется, просто оказался там в слишком подходящее время. Вот значит, почему ключ его туда привел, но как и зачем. Однако сейчас совершенно не хотелось об этом думать. Потом, все потом. «Пойми, я... мне жаль, если тебе из-за этого неприятно. Но это было самое лучшее в моей жизни. Ты просто не представляешь, насколько ты прекрасна». Ему показалось, что Диана потянулась к нему губами, и в тот момент, когда их губы должны были соприкоснуться, между ними появился мерцающий гладкий барьер, точь-в-точь такой, как тот, что никогда разделил его со Стравинским во время поединка. Кирилл огляделся по сторонам и увидел, как прямо через толпу прорывается Стравинский с перекошенным от гнева лицом. Когда его путь преградил высокий второкурсник, обнимавший в танце Карину Саакян, Стравинский толкнул их силой так, что Карина едва не полетела на пол с высоких каблуков. Кирилл ни разу не видел его таким. Ни разу на его глазах Стравинский не потерял насмешливого и холодного выражения лица. Даже в тот день, когда они подрались на кухне, он встал с пола и отряхнулся с видом невозмутимого превосходства, словно произошло нечто, совершенно не стоящее его драгоценного внимания. Сейчас на нем не было лица. Подскочив, он толкнул Кирилла в сторону, а Диану грубо схватил за плечи. Та вздрогнула и уставилась на него виноватым взглядом. «Ты чего? Я не...» — только и успела проговорить она. Но Стравинский не слушал ее, тряхнул, затем оттолкнул от себя. Он явно был изрядно пьян. Может быть, это и было причиной. При всем своем предубеждении к Стравинскому Кирилл представить себе не мог, что тот может затеять такой некрасивый скандал в трезвом виде. «Так вот ты чем занята!» — рявкнул он с истеричными нотками в голосе. «Я не верил, а ты...» «Да что ты нашла в этом придурке? Он же просто самозванец, слышишь? Он никто!» «Он вылетит отсюда, я таких видал! Ни один дольше зачета не продержался!» «Успокойся!» — холодно произнесла Диана. «Послушай, что ты несешь, как истеричка! Вот уж от кого не ожидала, так это от тебя!» Вокруг них стала образовываться толпа зевак. Сквозь эту толпу пробивались Роман и Валера Воинов, отвечавшие сегодня за порядок. Они должны погасить скандал и вывести Стравинского на свежий воздух. «Истеричка!» Он шумно вдохнул. «А ты? Ты шлюха!» Она с размаху ударила его по щеке. Он же без всякой паузы толкнул ее в грудь так, что она упала. В этот момент с Кириллом что-то случилось. Как он смеет? Кто дал ему право? Она что, его собственность? Он размахнулся и со всей силы ударил кулаком в мерцающий барьер. На секунду Кирилл забыл, что находится не в лабиринте. Он ждал, что сейчас сверкнет алая вспышка, барьер разлетится на куски, и вот тогда-то он возьмется за Стравинского всерьез. Тогда его ничто не спасет, как спасло во время поединка. Он вложил в этот удар всю силу. Он почувствовал то, что до этого ощущал лишь в лабиринте. Силу, вливающуюся в удар извне. В следующую секунду темный зал озарила алая вспышка, центром которой стал его кулак. Барьер исчез, осыпался на пол мелкими осколками, словно разбитое автомобильное стекло. Но вспышка не погасла, а разгорелась с новой силой. Казалось, она вот-вот поглотит весь зал. Кирилл почувствовал, происходит что-то не то. Он пытался сбросить алый луч, начавший хаотически бить в разные стороны, разгораясь все ярче, но ничего не выходило. Раздались крики, музыка стихла, студенты бросились в рассыпную. Подвеска на его груди вдруг стала нестерпимо горячей, и он вскрикнул, ему показалось, что она вот-вот прожжет дыру в груди. Алый луч ударил в пытавшегося увернуться Стравинского, и тот исчез в его сиянии, а затем так же в алой вспышке, к ужасу Кирилла, исчезла и Диана, потом еще кто-то из третьекурсников, и еще. А потом раздался оглушительный взрыв. Кирилла и еще несколько человек отбросило на пол. Послышались треск и звон, словно разом рвались десятки струн, и в центре зала вспыхнул зеленым светом разрыв. Сперва он был размером не больше футбольного мяча, но тут же начал расти с чудовищной скоростью, заполняя собой весь зал. Кирилл в отчаянии вскрикнул. У него не было с собой даже планшета, и, кажется, ни у кого в зале не было. Он бросился к выходу, чтобы вернуться с планшетом и попытаться хоть что-то сделать, но его сбило с ног новым взрывом, раздавшимся, когда разрыв рывком вырос на пару метров. Стены зала взвыли отчаянным гулом, и на них ослепительно засияли ранее почти неразличимые синие руны. Ударившие из них голубые лучи уперлись в край разрыва, словно пытаясь сдавить его, но тот рос дальше, хоть и медленнее. Вокруг царила паника. Кто-то пытался бежать к дверям, но они теперь были заблокированы разрывом. На секунду в зеленом свете переплетающихся нитей Кирилл заметил озаренное решимостью лицо Валеры Воинова. Он поднялся во весь рост, остановился у края разрыва и что-то выкрикнул, а затем исчез. Превратился в вихрь зеленоватых значков, похожих на спецсимволы. Этот вихрь смешался с разрывом, и рост его замедлился. Разрыв окутался паутиной синеватых трещащих молний. Одна из этих молний оторвалась, метнулась в сторону Кирилла, и он потерял сознание.